Вас я выдам за днепропетровцев или жителей Запорожья. В общем, будто вы с Восточной Украины». Док с артистом только переглянулись. «Твоя школа?» — шутливо спросил артиста док. «Я-то тут при чем? Со мной на «вы», так же, как и с тобой». «Ладно, не вгоняй девушку в краску, пора действовать. Для начала надо бы понять, где эта чертова полонина». «Там», — показала Света. Получалось, что база находится на противоположном склоне, как раз там, откуда выдвигались поисковые отряды. На разведку пошел артист. Он вернулся через час, попросил карту, отмерил линейкой и транспортиром расстояние и углы и поставил аккуратный крестик. «Здесь», — сказал он, — сориентировался по станции. «От платформы до поворота дороги 400 метров, если мой глазомер еще что-то значит, а от поворота до базы 600 метров. Поворот около 35 градусов плюс-минус 2 градуса». Всей группой, переодевшись и приняв ярко-туристический вид, спустились в село. И снова ситуация находилась в руках самого беззащитного члена экспедиции Светланы. Теперь и безопасность отряда, и дальнейшее выполнение задания зависели от нее. Док относился к такой расстановке сил философски. Это был всего лишь оптимальный путь к решению задачи. Темпераментный артист внутренне бесился. Это он должен был защищать Светлану, обеспечивать ее безопасность и вообще быть во всем рыцарем на белом скакуне с шашкой наголо. Света, при всей ее женственности, оказалась крепким орешком. Она не желала ни в чем уступать двум тренированным, опытным и хладнокровным спецназовцам. Мог ли Семен подумать, когда она, боясь стрельбы, прижималась к его груди, а он гладил ее по голове, что эта милая, робкая девушка будет возглавлять группу, вести их с доком, как мальчиков на прогулку в детском саду? Им оставалось только за ручки взяться. В селе Света сориентировалась моментально. В одном из дворов стоял грузовичок, то ли частный, то ли служебный, а шофер просто здесь жил. Она смело загремела в калитку, и когда из хаты выполз заспанный мужик, превосходно провела с ним переговоры. Шофер, польстившись на солидную для дальнего горного села сумму в 20 баксов, пообещал избавляться от остатков сна с помощью колодезной воды. Света заняла место в кабине, а док с артистом погрузились в кузов и распластались, чтобы не светиться. Минут за 40 дотряслись до тухли. Свернули с шоссе и запетляли по грунтовке. Изготовители тракторных запчастей в свое время избрали для отдыха прекрасное место у подножия горы, покрытой лесом. Дорога, пропетляв между соснами, уперлась в покосившиеся ворота, у которых стоял человек в камуфляже. Света спрыгнула с подножки и подошла к нему. Артист наблюдал за происходящим сквозь заднее окно кабины. Док контролировал ситуацию позади машины. Оружие было наготове, но оно не понадобилось. Света, перебросившись несколькими фразами с камуфлированным, явно часовым, беспрепятственно вернулась в машину. На обратном пути артист, заглядывая через это же заднее стекло на щиток приборов, считал километры до шоссе и прикидывал углы поворотов. Когда они вернулись на шоссе, он уверенно проставил на карте второй крест. Таким же образом карта пополнилась обозначением лагеря Тримбита. Теперь нужно было срочно покидать опасные места. Вернулись в Славское, по дороге заехав еще на несколько баз, чтобы не вызвать подозрений у водителя. Когда они снова оказались в исходной точке, водила попинал скаты, потоптался, помялся и спросил: «Шо, не знайшли своих?» Было видно, что за еще одну двадцатку он готов был возить туристов до вечера. Сговорились доехать до Мукачева. То есть сговорилась опять-таки Света с молчаливого согласия дока. Артист снова спрятался в кузове. Светлана села в кабину, а док остался в Славском. Док был старшим группы, так что артист вынужден был подчиниться. Водили объяснили, что коллега догонит их электричкой. Забросили в кузов дока в рюкзак и поехали к перевалу. Док рассудил так. Унсовцы знают, что у них появился враг. Если враг исчезнет, они догадаются о его перебазировании и расширят круг поиска. Совершенно очевидно, что Муха нарвался примерно так же, как и они. Вполне возможно, что если не случилось худшего, скрывается в горах где-то поблизости, потому что, если верить его записке, он отправился в горы по этой же ветке. Пастух назначил им встречу в Яремче. Это дорога, ведущая к другому перевалу в 100 километрах отсюда. Если сделать еще пару аккуратных вылазок на линии гребени в Тухляславское, противник сконцентрирует усилия в этом районе и не будет столь бдителен в районе Яремчи. Док, вооруженный 2 пистолетами, артист отдал ему маузер, поспешил покинуть село и скрыться в лесу, где найти старого спецназовца – далеко не легкая задача.